Должно быть, я и в самом деле ненормальный. С тех пор, как я понял, что я решительно ни в чем не виноват, что директор со своими архангелами взвалил на меня злую напраслину, и главное, что мне больше не приходится прятаться от мамы и бояться ее, на меня нахлынуло восхитительное чувство свободы и легкости. Я выбегаю во двор и через 2-3 минуты поднимаюсь по канату в свой вигвам, вскакиваю на ветхий бочонок и достаю из своего тайника из-за балки школьную измятую тетрадь, на синей обертке которой написано «Гимназиада. Героическая поэма в 12 частях с эпилогом». И на первой странице красными чернилами в затейливой рамке посвящается Рите Вадзинской. Открываю тетрадь и читаю. Страховку от дурного балла завел на парте Акуджава. И пред диктовкой «Где же тот, кто страховаться не пойдет?» А вот о нашем гимназическом греке, преподававшем нам древнегреческий синтаксис. И грек вошел, и все мы встали, как волоса на голове. А вот про дюзю Козельского, подлизу и труса. Как он умел страдать зубами, чуть замечал, что алчный грек своими хищными очами его терзанием обрек. Как шуткам Прошкиным смеялся, инспектор Прошкин назывался, и был великим шутником, за не еврея звал жидом. А вот про Шестиглазого, про Финти-Монти, про Зуева, а вот про нашего латиниста Павла Ильича Ковуна. И тут я вспоминаю, что сегодня от часу до двух у нас, то есть нет, не у нас, а у них, мой любимый латинский урок. Я отдал бы все на свете, чтобы в эту минуту встать перед всем классом у кафедры и прочитать нараспев «Regio solis erat, sublimibus alta columnis». И видеть, как Павел Ильич упивается вместе со мною музыкой каждого древнеримского слова и, зажмурившись, кивает мне в такт. И я впервые понимаю теперь со всей ясностью, что этому уже не бывать никогда. И чувствую такое сиротство, словно я один на земле. К черту же все, что напоминает гимназию. Долой гимназиаду, на что она мне? Я с яростью рву мою бедную рукопись на мельчайшие части, рву сосредоточенной долго, чтобы нельзя было прочесть ни единого слова. Потом спускаюсь вниз, подбегаю к большому, обмазанному дегтем мусорному ящику, над которым с густым жужжанием носится целое облако мух, и бросаю туда всю эту бумажную рвань. На душе у меня становится легче, и я бегу за дворками домой. Едва я схожу на порог, Маруся делает мне знак не шуметь. У мамы с утра мигрень. Она лежит без движения, с потемневшим лицом. Голова ее туго обмотана большим полотенцем, которое Маруся каждые 20 минут погружает в наполненный уксусом таз. «Мама была в гимназии, ходила за твоими документами», — говорит она укоризненным шепотом. Бургмейстер кричал на нее, да, кричал, и все из-за тебя, из-за тебя. Я стою у маминой постели, и сердце мое ноет от тоски. Потом иду на кухню, чтобы не разреветься при маме. Маруся протягивает мне 3 пятака. Я на твоем месте пошла бы сейчас к Гавриленко, купила бы к ужину хлеба и полфунта перловой крупы. Лавка Гавриленко за углом, на Старо-Портофранковской улице. Беру деньги и уныло бреду к Гавриленко. И нужно же так случиться, что первый, кого я встречаю, еще не дойдя до угла, Валька Тюнкин. Его сонное лицо с подслеповатыми глазками пышет самодовольством и важностью. В руке у него тяжелая трость, хотя ношение палок, зонтиков, тростей и дубинок строго-настрого запрещено гимназистам. В наших краях Валька бывает почти ежедневно. Здесь неподалеку живет его тетка, вдова какого-то московского барина, занимающая целый этаж в доме мадам Шершеневич.